Глава 16. Мириам Удвайр. До последнего момента думала, что не отпустит, не смирится. Даже после того, как песчаный Альфа самолично отвез меня в аэропорт, даже когда поднималась по трапу самолета. Да и что уж там, едва стерпела, чтоб самой не начать молить своего господина о подобном, чтоб не отпускал ни на месяц, ни на день, ни на минуту, ни на секунду, ни на одно долбанное мгновение. Никогда, чтоб всегда был рядом. По всей видимости, наше сумасшествие обоюдное. Когда мы вернемся в Абердин, запри меня. Если понадобится, то даже больше, чем на месяц. Даже если потом я буду говорить иначе и просить умолять тебя выпустить меня. Не выпускай. До тех пор, пока Амина не отпустит. Окончательно. Попросила родителя, сидящего напротив, помедлила немного, с тоской взглянув в окно иллюминатора. «Потому что я совсем не уверена, что даже если он выдержит, то вытерплю я сама. Безумно хочется вернуться к нему уже сейчас. А ведь самолет только-только поднялся в воздух, а отец, он сперва озадачился на мою просьбу, затем горько усмехнулся и покачал головой. «Сдается мне, это уже не поможет», — наконец признался со вздохом. «А что поможет?» — поинтересовалась встречно. «Что? Я сама не могу контролировать это». И сама не заметила, с какой силой вцепилась в подлокотник кресла. Тот жалобно хрустнул. «Вот и я о том же», — согласился папа с обреченным видом. «И не сможешь больше, Мири. Такое либо перерабатывают и живут дальше, либо...» Повел плечом в неоднозначном жесте. «Тогда зачем все это?» — махнула рукой на самолет. «Зачем вообще мне рассказали, если все равно не поможет?» Не выдержала. И я, и подлокотник, который сломался окончательно. «Извини», — повинилась за собственную резкость и необоснованное обвинение, прикрывая глаза. «И я, и подлокотник, который сломался окончательно». «Извини», — повинилась за собственную резкость и необоснованное обвинение, прикрывая глаза. Слишком много ярости взвилось в сознании. Подлокотник остался валяться на полу. Я его подняла и даже попыталась примостить обратно. Тот, конечно же, отвалился снова. «Дерьмо!» Сорвалась уже на неподдающейся воле кусок пластика в коже, выругавшись. «Дерьмо! Дерьмо!» Долбанула им по соседнему креслу. «Дерьмо!» Легче не стало. Подлокотник и вовсе развалился на части. Все-таки слишком паршиво это осознавать, что тот, кого ты любишь всем сердцем, не может ответить тебе тем же. Как минимум, потому что у него ни шанса. Все ненастоящее, навязанное, фальшивое, только мое вырванное, обливающееся мертвой кровью сердце. Вот единственное, что было настоящим во всем этом. А ведь знала, знала, что не может быть ничего такого, ни с песчаным Альфой. И все равно поддалась выдуманной иллюзии. Обманула себя, его, нас обоих. «А это у нее уже от тебя», — тихонько прокомментировала мои действия мама, наблюдая за моей истерикой. «Но надумывает излишне много, как ты», — парировал отец. «И вообще, завидуй молча». «И вообще, завидуй молча», — добавил с нескрываемой гордостью. «Да!» — влезла в их разговор. «И что же я себе надумала?» — уставилась на него требовательно. «Ну, давай, расскажи мне!» Что в самом деле нет никакой проблемы, и я все себе придумываю. Успокой меня хоть чем-нибудь, потому что лично я не вижу ни одного гребаного обстоятельства, при котором меня бы полюбили просто так, потому что я есть, а не потому что...» Оборвала саму себя, заново выдохнула, прикрыла глаза, вдохнула глубже, а продолжила уже спокойнее. «Как вся эта хрень с феромонами вообще работает? Вы же явно изучали, если знали, что со мной что-то не так». Вновь посмотрела на родителей. Мама виновато улыбнулась. «Не то, что прям уж изучали», — протянула нерешительно. И папу локтем стукнула. Тот тяжко вздохнул. «Опять мне отдуваться», — укорил свою пару. «А кто вынудил свою дочь бросить прямой вызов песчаному волку?» Нисколько не прониклась родительница. «Сами же его спровоцировали! Вот, разгребайте!» — разрешила великодушно. Взгляд папы стал многообещающим. кто-то вскоре явно поплатится за свои слова. А ты, как всегда, умеешь поддержать». Съехидничал уже вслух и снова вздохнул, сосредоточив все свое внимание на мне. «Мама права, Мири. Мы не совсем изучали этот феномен. Чтобы его изучить, нужно, чтобы ты любила. А мы, какими бы ни выглядели сейчас в твоих глазах плохими, не настолько бесчувственные, чтобы так мучить и тебя, и твоего избранника. Поэтому я действительно на корню пресекал все попытки твоих симпатий перерасти во что-то большее. Тем более, последние десятки лет ты и сама не проявляла никому никакого серьезного интереса. И я уж точно не ожидал, что ты уже влюблена. Да еще и в Амина. Знал бы!» Сжал ладонь в кулак, так и не договорив. «Я никогда не считала вас плохими. Ни за что!» — улыбнулась ему с сожалением. «Но если бы раньше сказали, что так может быть, я бы в принципе не стала подвергать всех тому риску и не стала бы напрашиваться с тобой в Лондон, где собирались все сильнейшие». Уставилась на многострадальный подлокотник. Тому, похоже, помочь совсем было нечем. «Прям как мне». «В этом я даже не сомневаюсь», — отозвалась Ярослава. «Как и не сомневаюсь в том, что, знай ты вовсе бы себя изолировала. Не только от сильнейших, ото всех, во избежание возможного ущерба. А так нельзя, нельзя запретить себе жить, дочь». «Угу, сказал бы я», — отозвался папа на это едва слышно. «И да, это у нее от тебя». Мама на это горделиво вздернула подбородок, благодушно усмехнувшись. Я же на это покачала головой. Вечно они. «Что за соревнование такое?» Оба родителя сделали вид, что не понимают, о чем речь. «Так что с исследованиями?» Вернулась я к насущному. «Ладно, раньше не получалось, но теперь-то можно. Можно же придумать что-нибудь, чтобы заблокировать это». Вновь уставилась в требовании, глядя на отца. «Мы уже пытались, Мири», — признался он виновато. «Но дело в том, что каждая волчица испускает ряд феромонов, призванных притянуть к себе свою пару, а ты... ты просто вырабатываешь их в несколько раз больше, чем другие. И сразу для всех. А если уж тебе кто-то нравится, то и того хуже», — развел руками. «Это не исправить, Мириам». Это часть твоей волчьей природы. Хоть вкалывай себе сыворотку забвения, напрочь отключающую все чувства, ухмыльнулась с горечью. Безусловно, ничего подобного я делать не собиралась, пока что. Если только все станет совсем плохо, и иного выбора не останется. Слишком много побочных эффектов, помимо потери памяти. Однако... «Мири!» Тут же нервно одернула мама. «Да ладно тебе!» Обнял папа ее. «Все равно не поможет. От ее феромонов никакая вакцина не спасет. Хотя, если посмотреть на это под другим углом, если Мири перестанет чувствовать, то тогда и Амин тоже, в теории. Это с учетом, если он и правда не влюблен». За что заработал внимательный взгляд от мамы. Слишком уж внимательный и задумчивый. «Непонятно, как это скажется на беременности», — протянула она мрачно. «А вот Аль-Хаяту вколоть можно». «Хм, о беременности я не подумал, прошу прощения», — извинился передо мной. «А Аль-Хаята за что ты так?» — обратился снова ко мне. «Нормальный же мужик». «Хуже ему все равно не будет», — пожала плечами мама. Возмущенный взгляд от меня она нагло проигнорировала. «Ага, а драться с ним потом тоже ты будешь?» «За то, что посмел отобрать у него чувства? Или думаешь, он тебе реально благодарен за это будет?» «Зачем?» – изумилась родительница. «Мы можем просто предложить ему. В добровольном порядке», – предложила. «Ну, Мири может. К тому же отпустил ведь. Пусть и неохотно. Может, не все потеряно. Сам образумится. Похоже, и сама себе не верила. Я просто прикидываю крайние варианты», — добавила беспечно, уставившись в иллюминатор. «Ты, как всегда, прикидываешь их уж очень крайне», — съязвил папа. «Хотя чему я до сих пор удивляюсь?» — спросил уже сам себя. «В общем, никому ничего мы вкалывать не будем», — постановил итогом. «Пока просто понаблюдаем. В конце концов, у них ребенок будет. Об этом тоже не стоит забывать. В очередной раз шумно выдохнул. Надо было тебя сразу в замок тогда из Лондона отправлять, и все. Добавил совсем тихо. Да, вкалывать никому ничего не будем. Пожалеем чувства одного не особо-то и чувствительного волчары. Будем просто дожидаться, когда начнется межклановая война. Все так же беспечно хмыкнула мама, а я только теперь осознала, насколько она раздражена и едва сдерживается. Потому что Аль-Хаят, черта с два, просто так уступит. Кому как не тебе, Ян, об этом знать. Закончила совсем ворчливо. «Ой, да брось, какая там война?» Не проникся отец, наоборот, заухмылялся широко. «Ну ты всегда можешь сама вколоть ему эту вакцину, бесчувственная моя». «Расскажешь мне это еще раз, когда он явится забрать мир по праву сильнейшего». Огрызнулась, как и я, совсем недавно, до побеления пальцев, вцепившись в подлокотник. Надо отдать должное, вещица под ее пальцами уцелела. С учетом, что она носит его ребенка, ему и право сильнейшего применять не надо, нахмурился Верховный, отвернувшись и задумавшись о чем-то. Он мог ее и не отпускать. Тоже в своем праве. Но я согласен, Амин не из тех, кто отступает. А если учесть, что они вместе провели столько времени, не факт, что излечение вообще возможно в его случае. Хоть и правда, запирай и изучай. Невольно поморщилась. «Вы еще помните, что одна из тех, о ком идет речь, все еще тут?» — съехидничала я. Слишком уж хладнокровно звучало все. «К тому же, если вы все еще это осознаете, вообще не понимаю, зачем настаивали на моем отъезде», — добавила мрачно. Желание вернуться к песчаному Альфе совсем не утихало. Наоборот, с каждым мгновением разрасталось все ярче и интенсивнее. А пока родители размышляли о моей дальнейшей судьбе, лично мои мозги работали в единственном направлении. Подсчитывали количество приставленной охраны, вспоминали планы, схему архитектуры аэропорта, количество выходов и входов, а также расписание ближайшего рейса обратно в ту сторону, что покинула. «А мы настаивали?» — искренне изумился папа. «Помнится, это было твое решение — проверить его чувства на прочность. Где-то здесь мои мозги застопорились». И про план будущего побега временно позабыли. «Ты поэтому был так зол, да? И поэтому вы в саду чуть не разодрались? Потому что не особо настаивали?» Округлила глаза. Вот тут папа смутился, но почти сразу взял себя в руки. «Ну да, переборщил, признаю. Но знаешь ли, одно дело осознанно отдавать дочь другому мужику, и другое, когда она к нему сбегает», — укорил. «Тем более не по своей воле». «Что мне, радоваться надо было, что ли?» Непроизвольно повысил голос, не скрывая своего возмущения. Позвонила один раз и пропала. «А мы переживай за нее. Где она, что и как? А после еще и виноваты. Вот, спасибо». «И подрались мы с твоим господином?» Скривился. «Не из-за того, что я хотел якобы тебя забрать, а потому что он узнал, что тебе тоже все рассказали. Не дурак, прекрасно понял, как ты отреагируешь. Вот и вспылил. Да и то совсем немного. Бывало хуже, пожал плечами. Я бы тоже на его месте вспылил, если уж совсем быть честным. Хотя удар у него что надо. Будто не просто когти, а из прочной стали. Росомаха, блин, недоделанный. Потер поврежденный бок. Я правда собиралась вернуться через 3 недели, как и обещала. Мы с ним договорились. «Так, на такой срок, прости, я не специально», — отвела взгляд в сторону. «Слишком тяжело на сердце». «Да что уж теперь», — махнул рукой. «Одного не понимаю, как забеременеть-то умудрилась». Призадумался больше прежнего, а после вдруг нахмурился и на маму посмотрел. «Кристалл», — припомнил пару маминого брата-близнеца. «Хочешь, чтобы она тебе напомнила, как это происходит? Сам запамятовал, как дети у тебя получились?» — съехидничала она. «Да, набирай», — добавила уже хмуро. «Тьфу на тебя!» — не выдержал отец. «Я о том, что она тоже без парности и меток забеременела. Если взять за основу их случай, то надо все же позвонить», — потянулся за телефоном. «Как по мне, тут и так все ясно», — фыркнула мама. «Ясно? Что?» — настороженно влезла я. Родительница страдальчески закатила глаза. Метка – это свидетельство признания, пары. И пусть у вас двоих ее нет, но, по всей видимости, по факту все давно есть, отозвалась неопределенно. А еще ты забыла о том, что дети у нас появляются при обоюдном желании партнеров. И чувствах, вставил снова папа. О, это я прекрасно помню, снова закатила глаза. Точно? Уверена, одарил ее игривым взглядом отец. А то вот мне все больше кажется, что ты позабыла. Ничего, приедем, я тебе напомню. Как не начать подзабывать, если, к примеру, я все еще люблю свою пару и хочу от него детей, а он нет? Съехидничала встречно, сложив руки на груди в защитном жесте. Тут настала моя очередь закатывать глаза. Начинается. Алексия самая младшая из нас. И эти роды дались маме очень тяжело. Но, несмотря на случившееся, она который год пытается уговорить отца на нового наследника. Но тот категорически отказывает ей. «Вон!» – кивнул на меня папа. «Будет тебе скоро наследник. Нянчись на здоровье, сколько хочешь и сколько позволит. Которого я буду видеть раз в пятилетку. Или раз в год. Или мне сразу в Абу-Даби переехать предлагаешь». «Уверена, будущий зять оценит такой мой подвиг», – проворчала. Я в очередной раз закатила глаза. Но комментировать то, каким образом она назвала Аль-Хаята, не стала, как и то, что это весьма сомнительно. «Эйдан с Агатой живут с нами», – пожал плечами Верховный. «Да и Амин, уверен, не будет против. Ты, главное, на его кухне больше не хозяйничай, и будет тебе счастье. В конце концов, он всегда тебе симпатизировал. Не как Авроре, но все же». «Да ну тебя!» — окончательно обиделась мама. «Ты вроде Маку звонить собирался, а не мне на нервы капать», — съязвила. «Зачем я? Ты и сама себе на нервы всегда неплохо капаешь. Мне и стараться не надо». Все еще не спешил звонить никому. «У Двайер я тебя сейчас стукну!» — рыкнула в ответ волчица. «Сколько лет вместе? А иногда кажется, что только вчера познакомились». «Ты только сейчас возжелала меня ударить. Прогресс, однако. Больше часа продержалась в этот раз», — продолжил подкалывать и ее отец. «Так, глядишь, к концу наших жизней вовсе перестанешь психовать. Заживем, наконец». Потянулся всем телом, довольно ухмыляясь. «Договоришься у меня, и этот конец наших жизней настанет куда быстрее, чем ты планируешь». Все-таки заехала ему локтем в бок. Конечно, папа тут же пресек эту попытку навредить ему. Перехватил за запястье одним незаметным движением. «От твоих нежных ручек не страшно умереть уже сейчас». Поцеловал каждый пальчик, при этом ласково улыбаясь. Но тут же отстранился, правда, мамину ладошку так и не выпустил из своей. «Ладно, это все хорошо, но надо что-то решать с нашим солнечным». Перешел на серьезный тон. «Неизвестно, насколько его хватит. Да и то Луна пару дней продержится, на крайняк неделю. Больше не сможет, я бы не смог. Значит, камеру точно подготавливаем. Для обоих. Это первое. Второе». Убрал телефон и потянулся к своему ноутбуку, включая тот. А через минуту уже загружал скайп. «Я все-таки хирург, а не генетик», — пояснил свои манипуляции, разворачивая технику так, чтобы видны были все мы. «Роберт, Кристалл», — поздоровался с первыми откликнувшимися. «Ждем Мака». «Интригуешь?» — улыбнулась пара моего дяди. «Привет, девушки». В этот момент и пара сестры папы подключился. Весь сонный и помятый, в отличие от бодрых представителей клана Белых Волков. «О, нашлась пропажа!» — хмыкнул, заметив меня. «И что случилось, что нужно было будить меня в такую рань? И если я сама ничего вразумительного создать не смогла, то папа не стал ходить вокруг да около, шустро и коротко обрисовав ситуацию, как есть». «Да, задачка», — почесал затылок Мак. «Роберт, вам это ближе? Какие выводы?» «Какие выводы, если я ее случай никогда не изучал?» — развел тот руками. «Привозите девочку, посмотрим. Но если вспомнить Кайла и Кристалл, то они тоже без меток сошлись. И привязка у них начала вырабатываться еще до признания ее Кайлом. Метка стала скрепляющим итогом всего этого. Возможно, здесь так же. Волчица не просто привязала к себе этого волка, но и признала его как пару, без всяких меток. А тут уж любил, не любил, а будет любить. Он не сказал ничего из того, что я и сама не осознавала бы. Но менее цинично и жутко его слова от этого звучать не стали. До того противно. Но менее цинично и жутко его слова от этого звучать не стали. До того противно. От самой себя. «Папа, блин!» — простонала на это Кристалл. «Нельзя как-то помягче было! Нельзя как-то помягче было! И ты забываешь, что я была беременна двумя эмпатами, что тоже влияло на наши с Кайлом отношения. Они лишь закрепляли вашу связь на эмоциональном уровне, а физическое влечение — это уже иное. А у меня вообще все иное!» — прошипела девушка. «Если бы это был не Кайл, а какой-нибудь другой оборотень, к нему бы у меня вырабатывалась такая же привязка. Скорее всего, сам говорил, съехидничала. А вот чувство она не рождает, только влечение на физическом уровне. Влюбилась я в Кайла уже после того, как узнала получше. Так что Гена тут уж точно ни при чем. Если у вас будет моя кровь, вы сможете изучить и попытаться как-то изолировать эту мою особенность. На генном уровне, эмоциональном, любом. Плевать, лишь бы отделили», — озвучила уже я. «Я не могу приехать в клан белых волков, как и в клане черных не останусь», — добавила через короткую паузу. «Как это не останешься?» — тут же возмутилась мама. «Вы сами сказали, надолго его не хватит. Он придет туда, где буду я. А я не хочу создавать проблем. Найду себе какое-нибудь другое место, где могу устроиться временно». «И что, каждый раз, что ли, будешь бегать и по почте нам кровь свою поставлять?» — выгнул брови Роберт. «Одной пробирки, знаешь ли, будет маловато». «Да и вряд ли это можно совсем убрать», — взяла слово Кристалл. «Можно попытаться снизить эффект, но если твоя волчица и правда признала Амина, то это не поможет, Мири», — улыбнулась виновата. «Возьмете столько крови, сколько потребуется», — заявила я упрямо. «Если как следует цепляться за эту свою эмоцию, то тогда становится чуточку легче держать лицо. Не рычать же перед ними. Ничем не поможет». «Нельзя, ты же беременна», — противопоставил Макдауэлл. «Мы не можем выкачать из тебя сейчас, сколько понадобится. Тем более неизвестно, сколько понадобится. И дело не в крови, а в тебе». «Беременна, не больна, вполне здорова. Несколько колб сейчас, еще несколько чуть позже. У меня нет проблем с регенерацией. Осталось стоять на своем». «Вообще-то», — неуверенно заговорила уже Кристалл, «может, кровь и не понадобится. Хотя мне все равно понадобится твое присутствие, хотя бы на день». «Это невозможно», — отказалась. «Или возможно?» — засомневалась, посмотрев на отца. Тот призадумался. «Вообще идея неплохая. Наконец вынес итог своих дум. Сделаем вид, что отправили тебя в клан, а сами полетим в Москву. В случае чего Амину доложат, что ты под замком в нашем замке сидишь безвылазно. Хоть какая-то фора». «А что за средства?» – заинтересовалась уже мама. Вот тут Кристалл тяжко вздохнула. «Смотрите, если вся эта тяга завязана на феромонах Мири, то почему бы не попробовать изменить запах? Это все как раз справится чужими феромонами. И если получится, то и Амин будет на тебя реагировать иначе. Но это, конечно, все в теории. Надо проверять на практике и желательно вместе с Амином». «Он будет в восторге от таких экспериментов», — криво усмехнулась я. «Он не согласится, да», — поддержал меня папа, мрачно хмурясь. «Если только об этом не попросит сама Мири», — не согласилась мама. «Он такой покладистый, когда она его просит. Практически ни в чем ей не отказывает», — заметила философским тоном. «Хоть какая-то польза от его съезжающей крыши». «Ярослава!» — мягко укорила ее тетя. «Ну что ты такое говоришь? Амин, как по мне, всегда душка. Не зря же Ави его солнечным зовет». «Правду говорю?» — противопоставила родительница встречно. «Ты бы тоже со мной согласилась, если бы увидела то, что видела этим утром я. Может, и Аврора и считает его солнечным. Но мы все знаем, что солнце не только греет, но и дарит ожоги. У всех свои недостатки, что поделаешь». Не согласилась пара альфа-клана белых волков. Она хотела добавить что-то еще, но не успела. В поле зрения экрана показалась красивая девушка с необычным цветом волос. Белоснежные локоны были разбавлены черными прядями. Причем это не результат каких-то стилистов, а врожденная особенность. Наравне с раздвоением личности между ее волчицей и человеческой составляющей. Та, о ком только что упоминали в разговоре. «Опа! Какие люди!» «Что за сбор, я не в курсе», — поинтересовалась Аврора тут же, при виде меня хитро прищурилась. «О, сестренка, ты уже с родителями? А я уж думала, ты теперь из Эмиратов вообще не ногой». Ухмыльнулась при всем при этом широко и радостно. «Неужто наш солнечный тебя так просто отпустил? Да еще и беременную?» «Да, это вот как-то совсем неожиданно», — призадумалась, враз растеряв свое веселье. «Признавайтесь, дядюшка, это вы постарались? А что с Альхаятом сделали?» «Не верю, что он сам по доброй воле отпустил вашу дочь домой. Да еще и в положении», — уставилась на Верховного требовательным взглядом. «Я?» — поперхнулся тот воздухом от такой наглости. «При чем здесь я? И ничего я с ним не делал. Это он меня чуть на кусочки не порвал». Аврора на это скептически приподняла бровь. «Хотел бы порвать — порвал», — постановила бескомпромиссным тоном. «А раз не порвал, значит, не хотел». Заметила куда веселее. «И все же, реально сам отпустил?» Уставилась на меня с любопытством. «То есть никаких серьезных драк за право обладать тобой, никакого вызова на бой ни по праву сильнейшего, ни по древним законам?» Сощурилась белая волчица. Вот тут папа напрягся и ответить мне уже не позволил. «Так!» Протянул тоже, прищурившись, но совсем недобро. «То есть я сейчас правильно понимаю, что вы с Рязановым изначально были обо всем в курсе и молчали? Поэтому он не стал помогать искать Мириам в той тюрьме, а остался с Амином у входа», — покивал своим мыслям. «И зачем вам нас с ним стравливать?» — задал уже полноценный вопрос. «А мы разве стравливаем?» — искренне удивилась Аврора. «У нас есть дела поважнее ваших стычек», — проворчала совсем расстроена. «Мои черные пряди?» — поддела один из обозначенных локонов. «Скоро окончательно побелеют, вот точно. Сперва одна дочь вытворяет такое, от чего волосы дыбом торчат, теперь другая. Радуйтесь, что ваша, по крайней мере, не с наемным убийцем и психопатом связалась, или что ей не 17, и она уже не устраивает бунт гормонов на фоне своей недопарности. Ладно, пойду я. Позже загляну, как освободитесь». Поцеловала мать в щеку, обняла деда и ушла. «Вот же шельма!» — выругался папа. «Не стравливают они, как же?» — принялся ворчать. «А я такой наивный идиот, что взял и поверил в это!» Замолчал ненадолго, а потом... «А ведь и правда идиот!» Кажется, и сам удивился собственным словам. «И да, теперь мы точно летим в Россию!» Закрыл крышку ноутбука, прерывая таким образом видеосвязь с остальными участниками нашей беседы. Поднялся со своего места и направился в кабину пилотов. Я же все смотрела и смотрела на крышку ноута, задумавшись над произошедшим. «Она же импат», — протянула я. Ощутила все еще тогда, в Лондоне. Взглянула на маму. «Выходит, что так», — вздохнула та. «Могла бы и мне тогда сразу сказать», — мелькнула сумрачная мысль. Но я этого, конечно же, не озвучила. Как и не произнесла вслух вообще больше ничего, вплоть до самого прилета в Абердин. А без разговоров по душам было о чем поразмыслить еще. А в аэропорту, как всегда, толпилась куча народу. В основном туристов, благо для частных рейсов здесь был обустроен отдельный выход. Вернее, и выхода никакого не нужно. 4 машины, готовые отвезти прямиком в замок Верховного, ждали у самого трапа. Однако ни в один из них я не села, как и родители. Наш самолет ожидала дозаправка и новый план полета в Москву. Оставалось лишь дожидаться завершения всех приготовлений. Хотя для всех остальных Мириам Удвайр вроде как села в этот кортеж. А вот настоящая я отправилась шляться по территории аэропорта. Нужно было развеяться и отвлечься. Неважно чем. Лишь бы перестала столь неумолимо бурлить злосчастная концентрация мыслей и воспоминания о песчаном альфе в моей голове. Снова начало подташнивать. Смогла влить в себя лишь парочку глоточков кофе. К заказанной еде вовсе не притронулась. Банально не смогла. К тошноте прибавилось головокружение. Позабыв о намеченной трапезе, направилась в уборную, чтобы умыться холодной водой. Глядишь, полегчает. Не полегчало. А если бы и так, Этого я уже не помнила. Вырубилась.